гуру. Не любят люди смотреть друг другу прямо в глаза. Почему? Не потому ли, что слишком много имеют в себе такого, что хотелось бы скрыть от людей? Именно так. Когда вы готовы смотреть нам в глаза и в глаза учителю, знак этот очень хороший. Он означает открытость к нам сердца. Внимательно наблюдайте людей, и особенно тех, кто прячет глаза. У каждого имеется много такого, что хочет он скрыть. Глаза – окна души.